Курилка у столовой диверсионной школы. День. У щитового барака курилка. Деревянные скамейки вокруг врытой в землю бочки с водой. В воде плавают окурки, мусор. Десяток пацанов сидят обессиленно, покуривают. Чернявый паренек в наколках фальшиво тренькает на гитаре, а тяпа теперь уже совсем тоскливо поет. Как умру, похоронят, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя. И никто не узнает, и никто не придет, только ранней весною соловей пропоет. Котька-художник приделывает к концу десятиметровой альпийской веревки старую кожаную варежку, вкладывает в нее для тяжести небольшой круглый камень, накрепко привязывает варежку к концу веревки. Все такие выпотрошенные, что и разговаривать-то нету сил. Мимо проходит Вишневецкий. Услышал заунывного тяпу, спросил: «Тяпкин, у тебя других песен нету?» «А как же, гражданин начальник!» — дурашливо восклицает тяпа. «Для вас сделаем-с!» Тяпа мгновенно вскакивает на скамейку, заламывает руки и, обращаясь к чернявому с гитарой, томно просит: «Маэстро, музычку!» И, не дожидаясь первого аккорда, грассируя под Вертинского, очень неплохо поет. И тогда с потухшей елки тихо спрыгнул ангел желтый и сказал: «Маэстро бедный, вы устали, вы больны. Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго. Даже в нашем светлом небе были все удивлены». «Откуда это у тебя?» прерывает его Вишневецкий. «От одной очень жалостливой эвакуированной бляди. Она кобеля себе приведет, меня за дверь, эту пластиночку на патефончик, и понеслась по проселочной. А я под дверью слушаю и запоминаю. Спеть дальше?» «Не надо. И в качестве кого же ты у нее жил?» «А вроде домашней собачки. То принеси это, карточки отоварь. За венцом сбегай, не видишь, мама устала». «Так это была твоя мать? А кто же еще?» «Ну, а потом?» Вишневецкий с интересом разглядывает тяпу. «А потом суп с котом. Ее мусора замели, а меня под жопу». «За что замели?» «За полный букет от мягкого триппера до твердого шанкера. Она в больничке себе вены перерезала, и общий привет». «А отец?» — настороженно спросил Вишневецкий. «Отец? А что такое отец, гражданин начальник?» Уж на что пацаны были уставшими, а и те заржали в голос. «Я Антон Вячеславович, а не гражданин начальник, понял?» «Чего ж тут не понять, не пальцем деланный». Вишневецкий повернулся к Котьке-художнику. «Художник, откуда у тебя трос альпийский?» «Дядя Паша дал». «А что ты там мастыришь?» «Закидуху, Антон Вячеславович». «У закидухи на конце кошка должна быть, якорек такой». «Пока и это сгодится», — отвечает Костя. «Ну-ну», — и Вишневецкий ушел к штабному домику. Что-то дожевывая на ходу, из столовой вышел крупный парень в окружении трех мелковатых пацанов. «Вова Студер со своими шестерками», — с опаской проговорил один, сидящий у бочки. «И где он себе ксивы закосил на малолетку?» — удивился другой паренек. «Когда вышаг будет корячиться, любые ксивы найдешь». «Пацаны трекали, что ему 17 еще в прошлом году было. Сейчас опять начнет права качать. Я там чалился, я здесь срок мотал. У меня триходки в зону, я весь такой медякованный». Подошел Вова Студер со своей компахой. «Закурить», — приказал Вова. Один из сидевших протянул ему пачку звездочки. Вова вытащил одну тоненькую папироску, пачку спрятал себе в карман. Прикурил от зажигалки, сделанной из винтовочного патрона. «Ты что, Студебекер, папиросы-то отдай!» — заныл пацан. «Какие еще папиросы?» — сказал Вова. «Ты знаешь, с кем говоришь? Ты еще на свет не вылез, а я уже 40 мотал. По тюрьмам чалился. Да у меня только в зону уже 5 ходок было». 4, — сказал чернявый паренек в наколках и с гитарой. «Чего?» — повернулся к нему Вова Студебеккер. «Вчера говорил, что 4 ходки», — спокойно сказал чернявый и тренькнул на гитаре. Котька-художник сделал вид, что его это толковище не касается. Встал со скамейки, отошел шагов на 10, крикнул. «Тяпа, возьми веревку, растяни во всю длину». Тяпа взялся за конец сварежка и камнем, отошел еще дальше котьки-художника, расправил веревку, выровнял. «Хорош!» — крикнул ему Костя. «Отпускай!» Тяпа отпустил веревку и оказался на большом расстоянии от назревающего скандала. А Костя стал аккуратно сворачивать веревку. Никто не придал этому никакого значения, потому что Вова Студер уже переключил внимание на чернявого с гитарой. «А ты, сука, считал мои ходки?» «Сядь, Студер, отдохни, а то, небось, замаялся, там чалился, здесь сидел, в зону 5 ходок. Получается, за что бы ты ни взялся, тебя сразу за сраку и на парашу. Надо же, уркаган в законе, и такой невезучий. То ли с талантом у тебя слабовато, то ли лапша на уши, а? Или ты просто от фронта косишь под малолетку?» — усмехнулся чернявый. «Меня сейчас для фронта готовят, подлечить твой рот. А мы все здесь на экскурсии, да?» — рассмеялся чернявый. «Да ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю!» «Кончай напрыгивать, Студер!» — сказал ему Костя. «Кто это тебе так хлебало разрисовал?» — спросил Студер Костю. «Такая же сволочь, как и ты!» — ответил Костя. «Ладненько, я потом тебя с другой стороны распишу!» — мирно проговорил Студер. «А пока вот с этим черножопеньким разберусь!» И спросил, глядя прямо на чернявого. «Ты жид или армяшка?» «И то, и другое!» — скорбно покачал головой чернявый. «Значит, жид!» — Студер нехорошо ухмыльнулся. «Обрезанный!» Перетрусившие поначалу пацаны очухались, зашумели. «Кончай, Студер! Чего вяжешься? Ну, сказали же тебе!» Студер оглянулся, нет ли поблизости начальников. «Цыть, сявки обосранные! Жить надоело! А ты, жидера пархатый, отвечай, обрезанный или нет?» «Нет», — спокойно сказал чернявый. «Ай-яй-яй-яй!» — рассмеялся Студер. «Как же тебе не стыдно, жид и необрезанный! Сейчас мы это поправим!» Из-за высокого горного ботинка Студер вытащил заточку и приказал чернявому. «Вынимай болтяру!» «Погоди, штаны спущу», — покорно сказал чернявый. «Кончай, маэстро, не делай этого! Что, евреи, не люди?» — зашумели пацаны. Но Студер даже внимания не обратил на их крики. И еще Студер не увидел, как чернявый по кличке Маэстро, делая вид, что расстегивает штаны, достает из-под куртки велосипедную цепь, страшное оружие налетчиков 43-го. «Вынимай, вынимай свою мотовилу, жидяра необрезанная», — ласково говорил Студер. «Сейчас мы вернем тебя в настоящую соломоно-хаимовскую веру». Но в эту секунду раздался звонкий голос котьки-художника. «Эй, Студер вонючий, глянь-ка сюда!» Костя резко взмахнул своей закидухой, и тяжелый конец веревки с кожаной варежкой камнем внутри мгновенно обвился вокруг толстых ног Вовы Студера. Последовал резкий рывок, и Вова Студер с размаху шлепнулся на землю, ударившись головой о край скамейки, да так и остался лежать неподвижно. Костя подошел, смотал свою закидуху в кольца, наклонился над Студером, сказал удивленно: «Живучий гад!» Чернявый маэстро тихо сказал Косте: «Напрасно ты встрял, я бы его и сам уделал», и показал Косте велосипедную цепь с кожаной петлей для руки. «Выброси, а то за ней еще вниз спустят», — сказал Костя. Маэстро почти незаметно утопил велосипедную цепь в бочке с водой и окурками, сказал ошеломленным пацанам: «Че стоите? Натащите этого барана в санчасть. Скажите, упал Вова, сударь, споткнулся и упал». «Видать, торопился куда-то», — соболезнующе вздохнул Тяпа. «И куда спешил? До занятий еще полчаса», — сказал Костя. Пацаны взялись было поднимать Вову, но Костя неожиданно остановил их. «Погодите». Залез в карман куртки Вовы Студера, вытащил оттуда пачку папирос «Звездочка», отдал ее пацану, хозяину этой пачки. «На высоте и так с трудом дышится, а вы, засранцы, еще и курите. Ну, чего уставились? Волоките эту сволочь в медпункт, а то в натуре подохнет». Вову понесли в медпункт. Маэстро тренькнул на гитаре, попросил Тяпу: «Потом напоешь мне еще раз про этого, ну, как его, про желтого ангела. Я, может, мотивчик подберу, ладно?» «Ладно», — сказал Тяпа. «А ты и вправду еврей?» «А черт его знает. На всякий случай числюсь молдаванином».